Иосиф в тюрьме. В Египте, в большом доме, жил юноша. Он был слугой хозяина дома Потифара. Юноша очень старался делать хорошо все, что ему поручали, и Потифар любил его за это. А звали этого молодого слугу Потифара Иосиф. Да, это был тот самый Иосиф, который так любил Бога и которому снились удивительные сны. В Египет мальчика привезли купцы, которые купили его у его братьев. А затем купцы продали Иосифа богатому чиновнику Потифару. Иосиф стал слугой Потифара. Он был очень трудолюбивым юношей, и все, что он делал, у него хорошо получалось. Об Иосифе заботился Бог. Потифар видел, что юноша очень хорошо работает, и поручил ему следить за домом. Иосиф снова получил красивую одежду. Теперь все слуги и служанки должны были делать то, что говорил Иосиф. Так захотел Потифар. У Потифара была жена. Она была нехорошей женщиной, и вот однажды она захотела, чтобы Иосиф поцеловал ее. Но Иосиф не хотел этого. Он знал, что Богу не понравится такой поступок. Иосиф хотел уйти, но жена Потифара схватила его за плащ и не хотела его отпускать. Тогда Иосиф сбросил плащ и убежал, а плащ остался у нее в руках. Очень рассердилась женщина и решила отомстить Иосифу. Она позвала всех слуг и сказала им, что Иосиф хотел ее обидеть. Когда же Потифар вернулся домой, то она рассказала ему, что Иосиф хотел ее поцеловать. Но я закричала, он испугался и убежал, а его плащ остался у меня в спальне, лгала хитрая женщина. «Посмотри, вот его плащ!» И она показала Потифару плащ Иосифа. Очень рассердился Потифар, ведь он не знал, что жена обманула его. Сразу же позвал Потифар слуг, и они бросили Иосифа в тюрьму. Но и в тюрьме Бог не оставил Иосифа. Начальник тюрьмы считал Иосифа хорошим юношей и просил Иосифа помогать ему в работе. Теперь Иосиф не сидел целый день в камере, а разносил еду другим людям, которые тоже сидели в тюрьме. Эта работа нравилась Иосифу. И вот однажды в тюрьму привели двух слуг фараона, царя египетского. Они оба провинились перед фараоном, и тот приказал заключить их в тюрьму. Один из этих слуг раньше был главным виночерпием фараона. Виночерпий — это человек, который наливает фараону вино. Другой же раньше был главным пекарем и пек весь хлеб для фараона. Раньше во дворце и виночерпий, и пекарь были очень знатными людьми, но здесь, в тюрьме, они перестали важничать. Иосиф каждый день приносил им еду и видел, что они оба очень грустные. Они боялись, что фараон прикажет казнить их. Но однажды, когда он, как обычно, принес им еду, они оба были еще грустнее, чем обычно. «Почему вы оба сегодня такие грустные?» – спросил Иосиф. И тогда пекарь и виночерпий рассказали Иосифу, что они оба видели этой ночью очень странные сны и не знают, что эти сны означают. «Но ведь Бог все сны может объяснить», – возразил Иосиф. «Расскажите мне ваши сны». Иосиф надеялся, что Бог поможет ему разгадать оба сна. Виночерпий стал рассказывать первым. Ему приснилось, что он опять во дворце фараона и, как раньше, наливает вино своему царю. Только вино наливает он не из ковша, как обычно, а просто выдавливает из винограда, который растет на трех ветках. Бог объяснил сон Иосифу, и Иосиф ответил виночерпию. Три ветки означают три дня. Через три дня ты снова будешь свободным и снова будешь главным виночерпием фараона. Очень обрадовался виночерпий, услышав это, Через 3 дня он будет свободен. «Вспомни обо мне, когда выйдешь отсюда», — попросил его Иосиф. «Заступись за меня перед фараоном или перед Потифаром. Я тоже хочу выйти из тюрьмы». Иосиф рассказал виночерпию, что он ни в чем не виноват. Виночерпий обещал Иосифу рассказать обо всем фараону. Теперь наступила очередь пекаря рассказывать свой сон. Пекарю приснилось, что он идет около дворца, а на голове у него 3 корзины с хлебом. Вдруг налетели птицы и поклевали весь хлеб из верхней корзины. 3 корзины — это 3 дня, — начал объяснять Иосиф. И тебя через 3 дня выведут из тюрьмы, но затем фараон прикажет убить тебя. Очень опечалился пекарь. Ему осталось жить всего 3 дня. Все так и произошло, как предсказал Иосиф. Через 3 дня виночерпия освободили, и он опять стал наливать вино фараону, а пекарь был казнен. Но вспомнил ли виночерпий про Иосифа? Поговорил ли он с фараоном? Нет. Очень скоро виночерпий забыл Иосифа, и Иосиф продолжал сидеть в тюрьме и просить Бога освободить его. Но Бог не забыл Иосифа.